Чистота – залог здоровья. Рано утром к домоуправу Ромашкину зашел старший дворник Затей Карманов и, размазывая по усам слезы, сообщил потрясающую весть. Ночью со всего участка покрали урны. Домоуправ набросил пиджак и выскочил на улицу. Было пасмурно. На троллейбусной остановке ранние пассажиры позевывали в кулаки. По грязному асфальту ветер мел бумажную рвань. Урн действительно не было. Начальник районного отдела милиции товарищ Фиалковский проводил в это утро семинар-летучку с постовыми милиционерами. Рассматривался вопрос, считать ли поступок гражданина Н, заснувшего в непотребном виде на проезжей части улицы имени профсоюза швейников, аморальным или антиобщественным. И тут зазвонил телефон. Товарищ Фиалковский снял трубку. «Так», — сказал он. «Все понятно. Не надо волноваться. Урны не иголки. Найдем. Высылаю наряд». Начальник милиции положил трубку, но телефон зазвонил снова. «Слушаю», — сказал Фиалковский. «45-й квартал? Ясно. Понимаю, что народное достояние не маленький. Соблюдайте спокойствие, гражданин. Что значит нам хорошо? Нам тоже плохо». Фиалковский прижал трубку ладонью и негромко сказал. «Вызвать Пламенюка. Срочно!» Пока искали Пламенюка, телефон звонил еще 14 раз. Товарищ Фиалковский лежал животом на столе и отмечал по карте районы ограбления. Улица Крупноблочная, проспект Жолио-Кюри, квартал АБВГД, поселок Глиноземный, станция Гречиха, переулок Джузеппе Гарибальди. Везде в эту ночь таинственным образом исчезли урны-мусорницы. Вошел Пламенюк, белобрысый человек в штатском, и, потирая квадратный подбородок, задумчиво сказал. «Что за черт? Какой-то дурак урну с крыльца отделения утащил». Через полчаса все выезды из города были перекрыты. Моторизованные патрули милиции, усиленные отрядами добровольных дружин, дежурили на двух главных трактах – Старокондальном и Новомоторном. Патрульные останавливали каждую машину, становились ногой на колесо и вежливо говорили старухам, восседавшим на корзинах из-под помидоров. «А ну, бабка, посунься!» Ровно в 11:32 в театре музыкальной комедии, где проходило межобластное совещание работников коммунального хозяйства, был объявлен перерыв. Знатные коммунальщики, передовики бытового обслуживания и благоустройства, высыпали в театральный сквер. «Богато живут», — завистливо говорили гости, оглядываясь по сторонам. «Культурно, аккуратно». Правда сказать, было чему и завидовать. Вдоль аллей плотными шеренгами стояли урны. Расставлены они были по конструктивным признакам. Обыкновенные металлические ящики, бочкообразные двуцветные стаканчики, урны в виде чаш изобилия, цветочных ваз и древнегреческих амфор. Вокруг бронзового фонтана «Умирающая Джульетта» урны стояли в два ряда. Председатель соседнего облсполкома долго выбирал, в какую из них бросить окурок. Растрогался, поманил к себе главу местных коммунальщиков Смышлевича и спросил. «Скажите, и везде у вас такое изобилие?» «Точно так, везде», — по-военному ответил Смышлевич. И, подняв на председателя ясные голубые глаза, добавил. «Лично я считаю так. Чистота — залог здоровья». «Правильно считаете, товарищ», — сказал председатель. В это время за углом остановилась машина. Водитель отозвал Смышлевича в сторону и сказал. «Последние 20. Куда?» Смышлевич подумал секунду и направил урны в дальнюю, недоукомплектованную аллею.